Глава 14. Ингвар подумал, что они с Анарил очень вовремя закончили болтать. Жрец как раз перешел в гостиную, где они часто вели разговоры с Риолом и Тайо, когда те вернулись, с пустыми руками, что подтверждало теорию о Нонге. Никто в ближайших к синему пню кварталах и не слышал про сущность, нападающую столь необычным способом. Когда же Имлаймари поведал им новую информацию и трактовку событий, друзья мгновенно сообразили, что тот консультировался с кем-то, разбирающимся в вопросе. Пришлось им обещать раскрыть тайну вечером. Ингвару не хотелось сейчас отрывать Анарил от работы. А это непременно случится, ибо его соратники не смогут удержаться от тысячи одного вопроса. «Сейчас я прошу вас сосредоточиться на деле и обдумать его в связи с новой информацией. У нас есть район, где может днем скрываться сущность. Вероятно, у нее есть хозяин. Скорее всего, это довольно неприятный человек. Злобный, завистливый. Возможно, ревнивый. Причем не столько к партнеру, сколько вообще к жизни, к удаче, к друзьям, к родственникам. Думаю, обладает магическими способностями. Ведьмовство тоже сюда входит. И он должен был хотя бы раз видеть наших жертв. Всех. «Знаешь», — хмурясь заявил Риол, «если речь идет об этом районе, то тут многие знают друг друга и людей, живущих относительно недалеко. А этот тип из школы Белого Опала там тоже успел и поесть, и по магазинам походить. Но, думаю, все заметили, что в историях пострадавших постоянно повторялось имя некоей Лейлы Дорс, дочери хозяйки магазина на перекрестке бульвара Красных Кленов и улицы генерала Азака. Нашего господина с опалом тоже многие поминали. Из тени отозвался Тайо. Он мог выдумать историю про нападение, чтобы отвести от себя подозрения». Имлаймари вгляделся в карту. «Если он соврал, то вообще рушится вся теория. А магазин Тамиллы Дорс, а соответственно и ее дочери, находится как раз в нужном районе. Нужно учесть, что там же находится еще бесконечное море подозреваемых. Тайо, ты чего? Защищаешь эту девушку? Тебе что-то про нее известно?» — удивился жрец. «Нет. Я просто за объективность. Да и...» Дух вдруг смутился. «Мне нравятся кристаллы из лавки Тамилы Дорс». Мужчины дружно расхохотались. Отсмеявшись, Ингвар покачал головой и произнес. «Надеюсь, объективность все же перевесит. Потому что у меня к тебе задание. Пошныряй рядом с этой лавкой и поспрашивай местных духов и сущностей. Может, они заметили новую жительницу? Или вообще что-то необычное? Но близко не подбирайся. Еще неизвестно, на что способна эта домашняя зверушка. Ты меня понял?» «Конечно, господин». Тайо поклонился, а жрец продолжил. «Думаю, если мы начнем расследование именно с Лейлы Дорс, хуже не будет. Слишком уж многим она насолила. Насколько я понимаю подобных людей, она считает, что именно ее обидели. Чем не повод отомстить? А для меня какое задание будет?» Риол слишком хорошо знал своего господина, чтобы сомневаться в том, что оно есть. «Отправляйся к Сандре и расспроси ее о способностях этой Лейлы. Не проще ли сразу отправиться в ее магазин и узнать все из первых рук?» Телохранитель очень внимательно смотрел на Ингвара. «Именно этим я и собираюсь заняться», — хмыкнул тот. «Я так и знал. А ты помнишь, что случилось ночью? Ты ничего не смог противопоставить этой твари». «Это было осознанное сновидение», — отчеканил жрец. «Тут у меня будет вся моя сила. Не думаю, что это существо может быть мне опасно». «Мы мало про нее знаем», — возразил Риол. «Теперь уже достаточно. Тогда я пойду с тобой. Сведения о способностях этой девчонки могут и подождать. «Я согласен с Риолом», — тихо произнес Тайо. «Не стоит одному идти в логово врага, предполагаемого. Скорее всего, это не более чем излишняя предосторожность. Но зачем ею пренебрегать? Лучше отправляться на охоту или разведку боем, имея максимальные сведения о нашей цели. А пока можно попытаться узнать, что такого может быть интересного Лейли Дорс в нашей дуге нападений. Не просто же так она ее выстраивает. Мне кажется, с господином Бекнетом Созом она просто сорвалась, пошла на поводу эмоций. Если у нее характер такой склочный, как нам представляется, то, скорее всего, она поспорила не только с нашими пострадавшими, но именно их она выбрала в качестве объектов нападения. Почему? Возможно, ее интересует какая-то конкретная цель на этой дуге. Может, лучше пока заняться мотивом? Телохранитель со жрецом переглянулись. «Вот, учись, Риол, как надо перенаправлять внимание», — усмехнулся Ингвар. «До такого коварства мне еще расти и расти», — поддержал его воин. «Я просто размышляю», — не очень правдоподобно смутился Тойо. «Пришлось дать Риолу обещание не идти к Лейли Дорс без него, иначе бы он точно увязался следом». Телохранитель знал, что жрец не нарушит данного слова. И да, он был прав. Так пришлось Ингвару обойти стороной магазин на пересечении бульвара Красных Кленов и улицы генерала Азака. Какое величайшее оружие на свете? Информация. А кто всегда владеет массой самых разных сведений? Пожилые дамы и трактирщики. Знакомых пожилых дам у Ингвара в нужном районе не было. Впрочем, знакомство завести не так уж сложно. Но необходимо ли это? Тем более, когда можно обратиться к хозяину кафе, который готовит такие вкусные оладьи. Его заведение находится в дуге, так что наверняка он много знает о местных жителях. И дело, разумеется, не только в его отменных оладьях. Именно не в них. Ведь в этот раз Ингвар заказал полный обед, куда оладьи входили разве что в качестве десерта. Да и то их пришлось отложить. Ведь и плесцы потребовался жрецу для разговора. Ему не хотелось, чтобы повар отвлекался от его вопросов. «Лейла и Тамила Дорс», — бормотал тот, когда Ингвар задал ему вопрос об этих дамах. «Я знаю, у них магазин на пересечении бульвара Красных Кленов и улицы генерала Азака. Но это не так уж близко. Понятия не имею, что их может связывать с нашим районом. Может быть, какие-то конкуренты? Да нет, у нас тут в основном продуктовые магазины. За другим мы ходим к бульвару Красных Кленов. Там полно лавок на любую потребу. Тогда, может, враги какие-нибудь? Отвергнутый возлюбленный, бросивший отец, предавшие друзья? В этот момент из кухни вынырнула давешняя девушка, племянница хозяина заведения, поставила перед жрецом тарелку с отбивной и что-то шепнула дяде на ухо. Тот мгновенно просиял. «Точно!» — восхитился он уже вслух. Девушка исчезла с той же беззвучностью, с какой появилась. А и плесцы повернулся к Имлаймаре. «Рада Карец». «Я должен ее знать?» — поинтересовался Ингвар. «Нет, вряд ли. Это сестра Тамилы Дорс, старшая. Она никогда не была замужем и жила со своей, то есть их матерью. Та недавно умерла. Это сильно подкосило Раду. У нее и так проблемы с сердцем. Может, поэтому она замуж-то и не вышла. Но, может, сейчас поживет немного в свое удовольствие. Поговаривают, деньжат ее мать поднакопила. Теперь все между дочерями разделят. Рада с мамой переехали сюда лет 15 назад. Я просто подзабыл, что у них родственница есть. Это вам подходит?» «Более чем», — кивнул Ингвар. «Где госпожа Карец живет, не подскажете?» Дом Рады находился ровно на дуге, в нескольких кварталах от места последнего нападения. Если тварь продолжит свое движение, то у нее как раз будет достаточно сил, чтобы причинить фатальный вред больному сердцу. «Способности у Лейлы Дорс?» — рассмеялась Сандра. Даже отложила высокий тугой лук, с которым тренировалась, пока ее не прервал своими расспросами Риол. «Ты смеешься?» «Я про магию», — уточнил телохранитель. Он успел налюбоваться на то, как женщина одну за другой загоняет стрелы в центр пяти мишеней подряд. «А я про что?» — удивилась Сандра. «Не про стрельбу же?» — она вновь хохотнула. «Тут у нее все глухо. Так, ладно, вижу, ты не шутишь. Давай уйдем со стрельбища. Нечего торчать здесь, занимая место», — произнесла она, стягивая перчатки. Продолжили разговор они лишь спустя полчаса, когда преподавательница закончила давать задания своим студентам. «Ты прости, я рассмеялась на твой вопрос и, наверное, этим ввела тебя в заблуждение», — наконец обратилась к другу Сандра. «Просто не люблю эту девицу. Вот невольно и занижаю ее способности. Тебе, возможно, стоит поговорить с кем-то из ее преподавателей по магии. Я могу познакомить. Насколько я знаю, у нее неплохо с теорией. Мозги есть, просто им очень сильно характер мешает. А вот как с самой магией? Кажется, все же не очень. Иначе вреда от нее было бы куда больше. Давай все-таки сведу с преподавательницей по магическим искусствам». Риол согласился и уже через пару минут кланялся невысокой пухленькой женщине в мантии, изрисованной символами. Вряд ли они помогали, но у чародеек свои причуды. Сандра отрекомендовала друга самым лучшим образом и попросила о сотрудничестве. Имя Ингвара Оды и тут сыграло свою роль. «Я знаю Лейлу с того момента, как она впервые пришла в эти стены», — очень серьезно отнеслась к вопросу новая знакомая Риола. «Даже вступительные экзамены у нее принимала. Мне очень тогда приглянулась ее обучаемость. Магия у нее не сильная. Часть ее приходится на ведьмовство». «А я что говорила?» — не удержалась Сандра. «Ведьма и есть». Ее коллега укоризненно посмотрела на лучницу, но заострять внимание не стала. «Я надеялась, с годами практики способности разовьются. Теорию она хватает хорошо, даже отлично. Но магия как остановилась. То ли это ее предел, то ли мотивация страдает. При скромных способностях в колдовстве добиться существенного их развития очень сложно. Трудно, реально трудно. Нужно заниматься систематически и очень упорно. Каждый день тратить на это уйму времени. А у Лейлы такой характер, что хочется все сразу. Познавательный интерес то нахлынет, то схлынет, долго не задержавшись. Не будь обучение связано с магией, а касалось бы только теории, я была бы вполне довольна ее успехами. А также... Другую давно бы выгнали. Но у Лейлы обнаружился на редкость мощный инстинкт выживания. Не знаю, как иначе назвать. Она умудряется держаться с такими-то способностями. Завела нужные связи. Где в доверенные лица вошла? Где тайну какую узнала? Где подольстилась? Где стала необходимой? Где мама пришла, поплакала? Мне это не нравится. Мы же магов выпускаем, а не приспособленцев. Но что я могу сделать? Экзамены она сдает. Чаще всего знанием теории, прикрывая отсутствие практических способностей. «Если девушка так неприятна, то, наверное, к ней не особо хорошо относятся». Риолу стало интересно, в какой обстановке живет девушка. Как ни странно, нет. Пока люди не обожглись на ее проделках, то, как правило, относятся к ней вполне дружелюбно. Она постоянно улыбается, интересуется их делами, семьями, умеет себя подать. «Пока ее не трогаешь», — вставила Сандра. «Ты просто ее быстро раскусила, не поддалась под ее обаяние», — «Кому такое понравится?» — хмыкнула ее коллега. «Скажите, а могла ли Лейла создать вот такую тварь?» Риол вкратце поведал дамам о сущности, на которую они с Ингваром сейчас охотятся. Чародейка задумалась. «Создать? Почему бы и нет?» — пожала плечами она. «Если я правильно понимаю, она рождается не столько из магии, сколько из негативных эмоций. Даже обычный человек справился бы. Вернее, он мало бы участвовал в процессе. Существа такого типа все же обычно сами по себе появляются. Я понял. А управлять ею?» «Управлять? Направлять ее на падение. Указать цель. Заставлять возвращаться домой, прятаться днем. Но самое главное — использовать ее как эффективное оружие против конкретных людей». На этот раз преподавательница магии не сомневалась. «Нет, Лейла бы не справилась с подобным. Знаний у нее могло хватить. Хотя в этом тоже не уверена. Самой накинуть узду на такую сущность? О, нет. Вот если бы кто-то это для нее сделал, а ей дал бы поводок, так сказать, тогда да». «Я взял список студентов, которые плотно общались с Лейлой Дорс», — завершил свой рассказ Риол. «Что-то я с трудом представляю себе, как кто-то из таких же студиозов, как Лейла Дорс, не только обуздал чужую сущность, но и передал бразды правления другому человеку. Это куда сложнее, когда не ты создатель сущности», — нахмурившись, прокомментировал Ингвар. «Лейле это было куда проще сделать самой». «Думаешь, это все-таки она? Даже несмотря на мнение ее учителей?» — уточнил Риол. «Даже слабые маги порой способны на удивительные вещи», — пожал плечами Имлаймари. «Возможно, ей так хотелось наследство?» Жрец уже рассказал друзьям про тетю Лейлы, что она преодолела свою лень и осилила задачу. «Это не просто лень. В нашем случае задачу нельзя решить, просто сделав над собой усилие. Для развития нужна систематическая работа». «Это ты мне говоришь?» Ингвар посмотрел телохранителю прямо в глаза. «Злость и жадность, равно как и любовь или верность, дают людям дополнительные силы». «Думаете, у Лейлы Дорс достаточно душевных сил для подобных подвигов?» — мягко уточнил дух. «Ты что-то знаешь, Тайо?» — заинтересовался жрец. «Твои сородичи все-таки заметили новую соседку?» «Они не мои сородичи», — гордо ответил тот. Риол с Ингваром давно подобными уловками пытались понять природу их друга. На прямые вопросы он отмалчивался, и любопытство заедало мужчин. Впрочем, пока их усилия оставались тщетными. «Также не могу сказать, что кто-то из духов и призраков, с которыми я общался, увидел ту сущность, которую мы ищем». «Совсем никто!» Риол неплохо изучил своего друга. «Наверняка сейчас последует какое-нибудь уточнение, которое по важности в два раза превзойдет добытую ими обоими информацию». «Совсем никто!» — смиренно подтвердил дух. Помолчал и добавил. «Но кое-что странное они заметили». «Ну вот и уточнение», — одновременно подумали Риол и Ингвар. «И что же?» «Трудно сказать. Это больше похоже на некий энергетически непроницаемый бункер или ящик». «Прости?» Ингвар даже наклонился вперед, опасаясь, что ослышался. «Небольшое пространство в доме Лейлы, вернее, Тамилы Дорс, закрыто со всех сторон для существ вроде тех же духов и призраков», — более подробно объяснил Тайо. «Мы не можем войти туда, видеть, что происходит за этими стенками». «А нечто не может выйти оттуда», — подхватил Риол. «Отличная работа, Тайо!» подхватил Ингвар. «Благодарю», — наклонил голову дух. «Только подобная защищенность пространства может быть объяснена и другими причинами». «Конечно», — не стал спорить жрец. «Но у нас есть мотив. Место, где тварь может дневать незамеченной. Знакомство девушки со всеми пострадавшими, вплоть до кошки. Подходящий характер и место проживания. Что я упустил?» «Магические способности», — подсказал Риол. «Слабые магические способности», — уточнил Тойо. «В целом это достаточно много», — подводя итог, произнес Ингвар. «И что мы будем делать?» — заинтересовался телохранитель. «Для начала я вас кое с кем познакомлю», — довольно улыбнулся жрец. «С твоим неведомым консультантом!» Тойо даже повернул голову к Эмлаймаре. «Можно сказать и так». Еще более довольно ухмыльнулся Ингвар. «Анарил!» Бирюзово-волосая девушка как раз наливала воду в стакан, когда ее окликнули. От неожиданности она подскочила, расплескав воду, и с ужасом повернулась на голос. Ниабел даже отшатнулась, увидев выражение ее лица. «Всеблагие боги, что с тобой?» «Ох, это ты!» Анарил дрожащей рукой поставила стакан на стол. «А кто это еще может быть? Ты опять задумалась? Я тебе говорила, так погружаться в мысли ненормально. Такими темпами ты просто рехнешься». «Ты стала перенимать жаргон у своих студентов? Какая глупость! О чем ты думала?» Анонги опустила глаза. «Как раз о том, что она сходит с ума. Но ничего, сегодня она покажет стену Ниабел. Если та увидит Ингвара, значит, все в порядке. Ежели нет, кто лечит от безумия? Кстати, интересный вопрос. Если человек сошел с ума, то как это понять? Ведь мозг легко может подсунуть именно ту картинку, которая отвечает представлениям человека о нормальности. Вот, например, будь она безумна, приведя Ниабел к прозрачной стене, она ничего не добилась бы. Ведь ее разум мог бы придумать безопасную для болезни реакцию сестры. Или тут все же какие-то другие механизмы действуют? «О чем я вообще думаю?» — мысленно возмутилась Анарил. «Бред какой-то. Сразу видно, что не выспалась. Все беды от недосыпа». «Я... Подожди. А почему ты так плохо выглядишь? Ты вообще была на работе?» «Была. Не могу же я пропускать 2 дня подряд». «Так, значит, сегодня снова». Ниабел поняла, что проболталась, и расстроилась. «Я не хотела говорить», — спустя минуту призналась она. «Почему?» Анарил глядела на сестру, одновременно пытаясь вытереть воду со стола. Но получалось, что возила тряпкой по абсолютно сухому месту. Ниабел рыкнула, отобрала у нее орудие производства и быстро все убрала. Потом налила сестре воды и сунула стакан ей в руки. Когда делать оказалось больше нечего, она наконец-то посмотрела Анарил в глаза. «Потому что это уже ни в какие рамки!» «Прости?» С самым недоуменным видом потребовала разъяснения Анонге. «Он вызывает демона, Рил!» Только сейчас стало заметно, что старшую сестру ощутимо потряхивает. «Что? Как ты узнала?» — растерялась Анонге. «Рил!» — возмутилась Ниабел. «А как ты думаешь?» «Тебе прямо приснилось, что он вызывает демона?» — не поверила своей догадке Анарил. «Нет, вот прям так, нет. Но он что-то писал, что-то вроде последовательных действий, как мне кажется. Между ними были стрелочки, но язык мне не знаком. Так вот, там был символ демона, это точно». Ниабел, такая всегда спокойная, сама не заметила, как схватила сестру за предплечье, крепко сжав их. «Рил, это сложный символ. Какова вероятность, что такой закрученный иероглиф будет использован для чего-то другого. «Нулевая», — подумала Анарил, вспомнив изощренное написание символа. «Может, он не вызывает его?» — робко спросила она. «Ну, мало ли, для чего ему нужно записать слово «демон»?» «Ты сама в это веришь?» Анонге верила только в то, что ее сестре плохо, а от этого было больно ей самой. Ингвар, кажется, говорил, что его друг Тайо разбирается в магии сновидений. Может, он что-то подскажет? Это же ненормально, много лет видеть одного и того же человека во сне. Существует ли он на самом деле или нет? Если да, то почему снится Нио? Если нет, то опять же, почему ей это снится? Эти вопросы сестры задавали себе и друг другу, наверное, тысячу раз, но достоверных ответов не нашли до сих пор. Анарил видела, что это выматывает Необел, не дает ей жить так четко и размеренно, как она хочет. А в детстве ей так нравились эти сны. Она с восторгом рассказывала о них. Лет 16 даже думала, что Нео влюблена в него. Но жизнь идет. Теперь она из-за них мучается. Что же мне делать? «Я сегодня тебя кое с кем познакомлю», — медленно, будто неуверенно произнесла Анонге. По тону сестры Необел мигом поняла, что дело непростое. «И в чем подвох?» От взгляда ее фиолетовых глаз Анарил стало неуютно. У нее никогда не получалось врать сестре. Если та хотела выудить из нее сведения, ей это всегда удавалось. Необел искренне придерживалась мнения, что если информация все равно станет ей известна, то нет никаких препятствий поделиться ею сейчас. «Нет никакого подвоха», — с максимальной честностью ответила Анарил, по прищуривающимся глазам сестры, понимая, что ее старания не привели к нужному результату. «Просто будь сегодня вечером дома». «Этот кто-то еще и домой к нам придет?» Несмотря на то, что дом вполне позволял сестрам приводить гостей и не мешать этим друг другу, Необел все равно их не любила. «Да он уже!» — с трудом сдержала Анарил рвущуюся с языка фразу. «В некотором роде». Выбранный ею вариант тоже не показался сестре удовлетворительным. Она уже открыла рот, чтобы потребовать разъяснений. Однако Анарил решила перенаправить ее мысль. А потом, кто знает, может, избежать удастся. В то, что Необел может что-то забыть, давно никто не верил. «Лучше скажи, ты знаешь Нору дочь? Она, кажется, у тебя училась». Старшая из сестер маневр, конечно, раскусила, но предпочла дать Анарил время расслабиться и потом спросить еще раз, когда та не будет ожидать этого. «Не уходи от темы», — для профилактики произнесла она. «Да, Нора у меня училась, но давно уже». «И как у нее способности?» «Слабые. В теории она разбирается, но своих сил мало на что хватает. Но с голоду не умрет. Такие маги ценятся во всякого рода конторах среднего звена. А что?» «А ведьмовство в ней есть?» «Ни капли». «А зачем она тебе сдалась? Откуда ты вообще об этой девушке узнала?» «Она пропала. Это в деле об ее исчезновении меня попросил помочь Гай». «Мерзавец твой Гай!» — тут же выразила Необел свое мнение. «Всегда таким был. Долго ты еще будешь с ним якшаться?» «Ты бы лучше про Нору спросила». «И спрошу. Но Гай все равно негодяй и сволочь. Так что там с Норой?» «Она пропала. Мы ее ищем сейчас. Ты можешь рассказать о ней что-нибудь особенное?» «Девушка как девушка. Ко мне каждый год такие приходят. Особых успехов я за ней не замечала. Но и проблем не было». Необел помолчала. «Будет жаль, если она плохо кончит». Анарил опустила глаза. «Может, уже». «А ты знала про безумие их семьи?» «Что?» «Похоже, не знала. Так объясни». Пришлось Анонге это сделать. «Так вот, почему она так интересовалась магией разума», — поняла Ниобел. «К ней у Норы нулевые способности, но она всегда, всегда этим интересовалась. Мне это казалось немного странным. Правда, я решила, что это связано с некоторой особой рациональностью Норы. Как бы это объяснить? Ее постоянно интересовали доказательства аксиом, если говорить аллегорически. Большинство студентов, получив информацию от преподавателя или из книг, не ставят ее под сомнение и не интересуются, почему так, а не иначе. А вот у Норы была эта черточка. Она стала бы неплохой Анонге, как мне кажется. Только ей чего-то для этого не хватало. Интереса к магии, что ли? Скажем так, ее интересовали причины и следствия. А вот ход события, выполнение и составление заклинаний – нет. Может, на самом деле она просто искала причину семейного проклятия? Ведь она же верила в него, как я понимаю. Слушай, Ниобел запнулась. А та женщина? Ну, помнишь, мы недавно встретили. По взгляду сестры преподавательница все поняла. Так что там с нашим вечерним гостем? Спросила она спустя минуту, меняя тему. А с ним все хорошо. Анарил лучезарно улыбнулась и предприняла стратегическое отступление к двери. «Мне нужно бежать. До вечера». «Рил!» — понеслось ей вслед. Но Анонги решила, что скоропалительное решение в данной ситуации самое лучшее. «Очень важно сказать Гаю про общую кровь. Да, просто жизненно необходимо». Однако, когда служебная карета Гая выехала из-за угла, Анарил оказалась ей совсем не рада. Но, похоже, полицейскому на это было наплевать. Он на ходу открыл дверцу и крикнул: «Залезай, у меня новости!» Кучер резко потянул поводья. Лошади взбрыкнули. Копыта одной забили по воздуху совсем рядом с головой девушки, перепугав ее до дрожи в руках, из-за чего из них посыпались бумаги с расчетами и любимый блокнот. «Чтоб тебя демоны разодрали, Гай!» — выругалась Анарил, пытаясь говорить, несмотря на пустившееся вскачь сердце и неожиданную сухость во рту. «Ты что творишь?» Мужчина выскочил из кареты и помог девушке собрать разлетевшиеся бумаги. Закинул их на сиденье, под локоток подсаживая туда и Анонге. «Это что, новый метод поиска консультантов, а?» — все еще ворчала она. «Практически. У меня отличная новость». Гай, как ни в чем не бывало, сел напротив и крикнул кучеру гнать дальше. «Куда мы едем?» — спохватилась Анарил. «К мужу второй пропавшей». Полицейский заглянул в свои записи. «Они вообще-то живут в другом городе. Но он приехал в связи с исчезновением жены. Сейчас остановился у родственников. Улица Лип, 18. Обожаю этот район». «Разве я соглашалась туда ехать? Мне туда не надо. Останови немедленно!» Анонги не сомневалась, что кучер ее не услышит. «Если не хочешь обвинения в похищении, мне нужно тебе сказать всего одну вещь, а не ехать по каким-то твоим делам!» Она подчеркнула интонацией предпоследнее слово. «А ты не хочешь услышать, что у меня за новости?» Коварно поинтересовался Гай. «Нет!» — неподкупно солгала Анарил. «Я узнал, что в завещании». «Мне-то что?» «А что ты хотела мне сказать?» Попробовал с другой стороны сыщик. «Не скажу, пока не остановишь карету». «Вот, буду бороться до конца». Сейчас Анарил очень гордилась собой. «Почему ты не хочешь мне помочь?» С улыбкой спросил Гай. «Он издевается?» Мысленно взвыла Анонге. Однако ухмылка старого приятеля ей не понравилась. «Тут точно какой-то подвох». «Ты мне не платишь», — без обиняков заявила девушка. «Вернее, полиция мне не платит. А благотворительностью я больше заниматься не собираюсь. Учти, Даже если ты довезешь меня до дома этой второй пропавшей, я в него не пойду. Не потащишь же ты меня силком, не так ли?» Хмыкнула она, еще больше гордясь собой. «Хотел бы я посмотреть на это со стороны», — вновь ухмыльнулся Гай. «Скажи», — с коварством в голосе начал он, — «а если бы я платил тебе?» Анарил подозрительно прищурилась. «До сих пор полиция», — теперь она выделила это слово, — «этим вопросом не озадачивалась». Гай насмешливо поднял брови. «Что?» — помолчав полминуты, раздраженно спросила Анарил. «Позволь поздравить тебя», — провозгласил сыщик. «Теперь ты официальный консультант полиции, приглашенный специалист по магическим вопросам. Так-то. А им, между прочим, неплохо платят. Сдельно, разумеется». «Подумать только. Из чего же такая щедрость?» Еще сильнее укрепилась в своих подозрениях Аннонге. «Я столько лет тебе помогала, и ничего. А тут вдруг раз, и пожалуйста». «Как ты знаешь, я много раз подавал прошение о приглашении тебя в качестве официального консультанта», — начал Гай. «Ну, допустим». Анарил совсем не была убеждена, что приятель говорит правду. «Но, как ты сама понимаешь, место это теплое. Да и авторитета у меня тогда было поменьше. Тут же и я вырос в должностях, и случай уж больно удобный представился. Я сказал хозяину гостиницы, откуда пропали девушки, что до конца расследования закрываю эту комнату. А там, может, и весь этаж придется. Номер-то козырной, не говоря уже об этаже, на котором только и находятся спальные места. А у хозяина брат жены в городском совете. Разумеется, перепуганный хозяин побежал к нему. Тот надавил на мое начальство, чтобы быстрее раскрывали дело. Начальство вызвало меня. Я развел руками, уверил, что работаю, но в это дело замешано весьма сложное заклинание. Без лучшей среди Аннонге никак не обойтись. А она, то есть ты, отказалась работать с нами на бесплатной основе. Начальство ругалось, плевалось, кричало, чтобы я нашел других. Потом дало добро на разовую оплату тебе. Я даже не стал с этим к тебе лезть. Просто через пару часов пришел к руководству с твоим ответом. Ты якобы попросила за разовую консультацию сумму в...» Гай назвал такую цифру, что у Анарил округлились глаза. «Такие суммы что? Правда берут за консультации?» «Что-то я неправильно делаю в своей жизни», — расстроилась девушка. Сыщик же посмотрел на нее столь красноречиво, что Анарил прикусила язык. Разумеется, начальство снова пришло в ярость. «Тогда-то я и предложил выход», — Гай хмыкнул. «Сказал, что можно предложить тебе статус официального консультанта, у которых фиксированная оплата за услуги. И она куда меньше той, что я назвал. А вызывать же на консультацию можно нечасто». Начальство выходу очень обрадовалось. «Так что поздравляю. Да, забавно еще и то, что теперь не начальству решать, сколько раз тебя вызывать. Главное, за рамки не выходить». «Потрясающе!» — в полном шоке покачала головой Анарил. «А всего-то надо было раз на тебя накричать». «Обижаешь!» — деланно возмутился сыщик. «Я все это начал задолго до того, как ты на меня накричала. В последний раз!» — мстительно прибавил он. «Видишь, мое отношение к профессионалу не меняется в зависимости от личных отношений». Анарил только усмехнулась. Гай был в своем репертуаре. Если ему что-то нужно, никто, даже собственные обиды, если он вообще способен обижаться, не помешают господину Бронге в достижении своей цели. «Так что ты там нашла?» — абсолютно довольный собой спросил сыщик. Карета выехала на улицу Лип.